Глава 6. С утра до вечера. Часть 1. Вам нужно заявление? Мое почтение, Хизеши-сан. Дасина я отыскал в лапшичной, где мы беседовали при первой встрече. А, это вы. Рад встрече. Эй, Ючи! Хозяин возник рядом, словно только и ждал, когда Дасин его позовет. Я заказал каме мисо с морским окунем и гречневую лапшу с креветками. Лапшу я велел завернуть в листья бамбука на вынос для мигеру, который остался на улице. Как насчет чашечки саке? Сейчас, пожалуй, саке мне не повредит. С удовольствием, но только одну. Подогреть? Да, пожалуйста. Знобит меня что-то. Сожалею по поводу ваших страданий, Рейден-сан. Вы с кем-то подрались? Если с Акаю, то не сомневаюсь, что вы вышли победителем. Ему досталось куда сильнее. Ни тени улыбки, ни малейшего намека на неуважение. Да, подтрунивает. Нет, я не обиделся. Разумеется, об очередном несчастье торговца Хизеши уже знал. У него по всему кварталу глаза и уши. Я подрался не с ним. Но Акаю с этим связан? Вы очень проницательны. Да, он имеет к этому самое непосредственное отношение. Ючи принес мой заказ и маленькую бутылочку саке. Извинившись, я отлучился, чтобы отдать Мигеру его обед. Можно было послать хозяина или кого-то из слуг, но они бросили бы лапшу в грязь под ноги безликому, а я после вчерашнего сомневался, что Каонай так легко снесет оскорбление. Когда я вернулся, мы без лишних разговоров подняли чашки с саке и выпили. Приятное тепло растеклось внутри, а озноб отступил. «О чем вы хотите поговорить со мной? Об этом досадном происшествии?» «Да. Хизеши-сан, вчера вечером возле лавки Акаю на меня напали 4 негодяев. Они ломились в ворота, угрожали хозяину. Я рассказал ему все, ну, почти все. О том, что меня спас слуга Каонай, я умолчал. Для дела это не имело значения. До меня доходили слухи. Хизеши задумчиво вертел в пальцах опустевшую чашку. Любовался расписными боками, словно в незатейливом орнаменте крылись тайные подсказки. Люди болтают, что Акайо связался с контрабандистами. Тот прежний Акайо? Да. «Еще до смерти веселого пса?» «Да. Это началось 3-4 месяца назад. Но теперь у тела Акаю другой хозяин». Дасин прищурился с грустной хитрецой. «Неужели? Хороший вы человек, Рейден-сан, и мыслите как хороший человек. Был и я таким, да поистерся с годами. Представьте, что вы контрабандист, что Акая вам чем-то обязан. Занял чужое тело, живешь в чужом доме, спишь с его женщиной, а главное, унаследовал дело, имущество. Значит, отвечай по всем обязательствам предшественника». Звучало убедительно. К наследнику по закону переходит не только имущество, но и долги. А ко второму человеку, которого оставили в семье, тем более. С другой стороны, если Акаю связался с контрабандистами, не все ли равно, что гласит закон? У таких людей свои законы, правда, Син? Вот ведь в каждой печали есть зерно радости, в каждой радости зерно печали. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы разузнали об этом поподробнее. Хизеши отставил чашку. Это не так-то просто. Темные людишки и дела свои хранят в темноте. Слухи? Не всему, что слышишь, можно доверять. Я, конечно, расспрошу кое-кого. Большого рвения в его голосе не прозвучало. Малого тоже. Если этих людей не остановить, они продолжат избивать Акаю. Хизеши пожал плечами. Пусть заявит на них. Он вновь разлил саке. Я вспомнил, что хотел ограничиться одной, но моя чашка уже была полна. Былой Акая знал бы, кто на него напал. Знает и веселый пес. Не по именам, так, в лицо. После заявления я их найду и арестую. Или хотя бы предупрежу, чтобы гуляли подальше от лавки. А так, кого ловить? За что? За то, что некий торговец оттяпал себе палец ножом, а потом упал и разбил рожу? Нет заявления, нет преступления. Они его запугали, угрожали семье, вероятно, грозились сжечь дом. Уверен, он боится идти в полицию. Может быть, да, а может и нет, откуда мне знать? Вам нужно заявление? Меня взяла злость. Пожалуйста. Четверо негодяев вчера вечером ломились в дом торговца Кайо и угрожали ему. Я пытался их остановить. Они напали на меня, о чем я заявляю официально. Если угодно, могу заявить в письменном виде. Как досин этого участка, вы обязаны расследовать нападение. Не говоря ни слова, Хизеши выпил саке. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Сделав последний глоток, я поспешил накрыть свою опустевшую чашку ладонью, чтобы Хизеши не налил снова. Мне и первой-то было вполне достаточно. «Ваше заявление принято, Рейден-сан. Сделайте одолжение. Опишите нападавших». Я описал бандитов как мог. «Дешевые куртки без рисунка, соломенные шляпы», — повторил Хизеши. «Я ничего не упустил?» «Скупые приметы, однако. Вы, случайно, не разглядели их лица?» «Нет». «У них должны были остаться синяки на теле». «Я не могу приказывать каждому подозреваемому раздеться догола. В городе уйма людей с синяками. Это не преступление». «У одного сильно подбит глаз, возможно, выбит». «Глаз?» Досин оживился. «Это уже что-то. Есть с чего начать. Хорошо, Рейден-сан. Я займусь этим делом». Во взгляде Хизеши читалось неподдельное уважение. Меня обжег стыд. Это неприятное чувство начало входить у меня в привычку. Он думает, я сумел отбиться от четырех бандитов. Одного наградил особой приметой. Нет, я не стал его разочаровывать. Не только неудобные вопросы могут послужить лопатой для раскопок истины. Уважение тоже пригодится. Видите, Фудо-сан, я быстро учусь. Благодарю вас, Хизеши-сан. Позвольте еще один вопрос. Разумеется. Кто забрал тело погибшего бродяги? Веселого пса? Если Досин и удивился моему вопросу, то виду не подал. У него не нашлось ни родственников, ни близких друзей. Тело унесли это, сборщики трупов. Выяснять имя покойного не понадобилось, так что, думаю, труп уже сожгли. Благодарю вас. И последняя просьба. Не могли бы вы показать мне то место, где нашли тело веселого пса? Но там уже не осталось никаких следов. И тем не менее, я хотел бы взглянуть. Я вас отведу. Хизеши встал. Тут недалеко. Он подозвал хозяина. Мы рассчитались и вышли на улицу. Я махнул рукой поджидавшему на углу Мигеру. За мной.